Великий Боже! Что за сцена сейчас разыгралась? Я все еще ошеломлен ею. Едва ли я сумею рассказать о ней во всех подробностях. Однако моя повесть была бы неполной без этой последней, незабываемой сцены. Я вошел в каюту, где лежали останки моего благородного и несчастного друга. Над ним склонилось какое-то существо, которое не опишешь словами, гигантского роста, но уродливо непропорциональное и неуклюжее. Его лицо, склоненное над гробом, было скрыто прядями длинных волос, была видна лишь огромная рука, цветом и видом, напоминавшая тело мумии. Заслышав мои шаги, чудовище оборвало свои горестные причитания и метнулось к окну. Никогда я не видел ничего ужаснее этого лица, его отталкивающего уродства. Я невольно закрыл глаза и напомнил себе, что у меня есть долг в отношении убийцы. Я приказал ему остановиться. Он остановился, глядя на меня с удивлением. Но тут же, снова обернувшись к безжизненному телу своего создателя, казалось, позабыл обо мне, весь охваченный каким-то исступлением. «Вот еще одна моя жертва!» — воскликнул он. «Этим завершается цепь моих злодеяний. О, Франкенштейн, благородный подвижник! Тщетно было бы мне сейчас молить у тебя прощения. Мне, который привел тебя к гибели, погубив всех, кто был тебе дорог. Увы, он мертв, он мне не ответит». Тут его голос прервался. Первым моим побуждением было выполнить предсмертное желание моего друга и уничтожить его противника. Но я колебался, движимый смешанными чувствами любопытства и сострадания. Я приблизился к чудовищу, не смея, однако, еще раз поднять на него глаза. Такой ужас вызывала его нечеловеческая уродливость. Я попробовал заговорить, но слова замерли у меня на устах. А демон все твердил бессвязные и безумные укоры самому себе. Наконец, когда его страстные выкрики на мгновение смолкли, я решился заговорить. «Твое раскаяние бесполезно», — сказал я. «Если бы ты слушался голоса совести и чувствовал ее укоры, прежде чем простирать свою адскую месть до этой последней черты, Франкенштейн был бы сейчас жив». «А ты думаешь», — отозвался демон, — «что я и тогда не чувствовал мук и раскаяния? Даже он», — продолжал он, указывая на тело, — «не испытал, умирая, и одной десятитысячной доли тех терзаний, какие ощущал я, пока вел его к гибели. Себелюбивый инстинкт толкал меня все дальше, а сердце было отравлено сознанием вины. Ты думаешь, что стоны Клерваля звучали для меня музыкой? Мое сердце было создано, чтобы отзываться на любовь и ласку, а когда несчастья вынудили его к ненависти и злу, это насильственное превращение стоило ему таких мук, каких ты не можешь даже вообразить.